Потом еще были потери. Орденоносцев теряли. Не только новичков. Мы с командиром получали похолки за потери. Два вылета из-за них полку не признали боевыми. Но начальство не только ругалось, но и пыталось помогать. Командование стало перед нами высылать группы расчистки неба из звена Ла-5. У тех бортовой залп мощный, и мессеры их опасались. Часто уклонялись от боя. Ждали более легкой добычи. Яков дали нам второй У-2 в модификации легкого ночного бомбардировщика. Потом и вовсе сделали полк трех эскадрильного состава, прислав 10 желторотиков с новыми машинами. Прямо с завода. Камэск при них, хоть и старший лейтенант, но тоже желторотик, на фронте не был ни дня. Инструктор тыловой. У остальных подготовка. Взлет-посадка. А затем и Ил-2, Спарку прислали в варианте летающей парты. Доучивать пополнение на месте. Ворона из Хрущева выбил. Никишин после сдачи мной зачета по матчасти, меня на ней вывозил в небо, чтобы я почувствовал тяжелую машину. Но в бой Ворона меня больше не брал, кивая на Хрущева. Два раза фрицы пытались бомбить наш аэродром. Но девчонки-зенитчицы оказались для люфтов неприятным сюрпризом. А там и ястребки подоспели, отогнали стервятников. Никого, правда, не сбили. Потом БА долго ковырялась, ложную взлетную полосу восстанавливая. На основную ВПП, проселочную дорогу, хитрый настил поставили. Листы металла с дырками. На них можно было взлетать и садиться в любую грязь, в которую размокала степная почва, как только освобождалась от высокой травы. Настил только плевался жидкой грязью через дырки, никакая непогода ему нипочем. Завьялова освоила немецкий спаренный турельный пулемет Маусер 81Z, который Теннис все же свинтил с разбитой рамы, и 3000 патронов винтовочного калибра к нему нашел в том же сбитом филине, уже в снаряженных 250 патронных лентах. Никишин обещал Лару взять в бой над городом своим воздушным стрелком, если она освоит трофейную машинку, которую устанавливает Цалькович на его 17-ю. На этой почве мы впервые со штурманом поругались. Завьялова, казачка. Соблазнить на бой ее легко, а вот отвадить ее от боя, без потери отношений, невозможно. Тем более, после вручения ей медали за отвагу из рук члена Политбюро, у нее даже поговорка появилась странная. Женщина должна быть мужественной. На фоне напряженных личных отношений нашего треугольника прилетел в полк на связанном самолете начальник особого отдела дивизии полковой комиссар Пшеничный. Вроде так, планово. Долго сидел в землянке с Теннисом. Потом пригласил меня прогуляться. Куда в такую грязь? Разве что по взлетной полосе, возразил я ему. Но там нас будет видно отовсюду. Да без разницы, отвечает. Пусть видит. Главное, чтобы не слышали. В молчании вышли на место прогулки. Говори откровенно, что имеешь против Ратоса. Жалуется он на тебя. И не только мне. Лично я против него ничего не имею. Симпатичный парень, когда трезвый. А вот против методов его работы очень много у меня нареканий. Делать ему здесь нечего, а здоровье, что грязи, вот и пьет с безделья. С людьми работать не умеет. У него на все один метод – запугивание. Соответственно, нормальной осведомительской сети он не создал, куда ему, если чаще пьяный дрыхнет. Охраной периметра полка не озабочен, безопасность полка и высоких гостей у нас – это не его проблема, перековеркал я эстонский акцент. Его надо употребить там, где бы он бегал как лось целыми днями и чувствовал свою нужность. Вас нас его надо, а так сопьется человек. Хорошо. Переложил Пшеничный планшет из руки в руку. Я тебя понял. Заменим тебе уполномоченного. Умудрился ты Хрущеву понравиться, и Абакумов о тебе наслышан. Щербаков твоей судьбой интересовался. Непростой ты человек, Ариэль Львович. А вот то, что ты с подчиненной живешь, непорядок. Плохой пример показываешь бойцам и командирам. Этак скоро весь ваш полк блудом накроет. А что, комиссару можно, а нам нельзя. Пересмотри свое поведение. Пока по-дружески советую. Протянул руку для пожатия и пошел, насвистывая, к своему биплану. Только подковки по металлу стучат. Я пошел к Вороне. Тарасыч, отпусти меня на полдня в Красную Слободу. Что ты там забыл? Удивляется. Сельсовет, отвечаю. Рассказывай. Жениться хочу. Ну, на ком? Не спрашиваю, весь полк знает. А что так именно сейчас приспичило? Интриги, брат, интриги. Пшеничнер наехал. И это тоже. Давай проще. Неси, Львович, мне красноармейскую книжку Завьяловой. оформлю вас приказом по полку считать мужем и женой. А там, после войны, уже разберетесь, кому на ком надо жениться. Но с тебя фант, чтобы не зубоскалили по углам, я Завьялову перевожу воздушные стрелки, к Никишину. А то и так бабы сплетничают, что у нее медаль за половые услуги, а за отвагу добавили потому, что сопротивлялась и не сразу дала. Не слыхал. Теперь знай. Свадьбу сыграли, не откладывая в долгий ящик, на следующий день. Благо небо обложило низкими облаками, нелетный день. Нечастый случай в сентябре, надо пользоваться, пока дают в небесной канцелярии. Скромно отпраздновали. В летной столовой. Просто был ужин, но с выдумкой поваров. Обилие фруктов и овощей, осень благодатная. Всем досталось по полстакана водки из неприкосновенных запасов интенданта. Буду должен. Я в парадке и Лара в бежевом платье и Фате из марли. Но с медалями. Фату наша докторица придумала. Марля также с санчасти. Гости, командный состав полка и летчики. Даже ты не с полчаса посидел за общим столом. Торжественная часть была краткой. Просто Ворона объявил приказ по полку о том, что меня и Завьялову сегодня считать мужем и женой. И все. Что было душевно, так это песни. Пели все хором не только простеньку Разина и шимаханскую княжну. Лара после того, как ее третий раз заставили публично целоваться под крики, горько выдала марафон казачьих песен. Многие подпевали. Я и не знал, что у казаков не только мрачный репертуар про черного ворона и дикий ерик, но и веселых запевок много. Потом была первая брачная ночь в хорошо протопленной землянке. Радостное познание друг друга. Наутро распогодилось, и Никишин улетел на задание, взяв стрелком молчаливого сибиряка Ионина. Ларка расстроилась. «Будешь мне настроение портить после свадьбы, переведу к себе в ординарцы», — пригрозил непритворно. «Всех медалей не заработать, да и не за медали воюем. Как мне не хотелось, а пришлось выпустить Ларису в полет через 3 дня. Так и простоял у колдуна весь час, пока группа Никишина не вернулась на аэродром. Слава богу, все вернулись. Без потерь. А у меня появились седые волосы на висках, которые за общей моей блондинистостью особо видны не были. Если только приглядываться. Никишин, правда, не злоупотреблял и стрелков в экипаже менял. Готовил резерв. Ворона, приехав с совещания из штаба воздушной армии, сказал, что скоро новые Илюши с завода будут приходить двухместные и стрелков понадобится не меньше, чем летчиков. Тут уж я не выдержал и сам стал летать стрелком. Стрелок, тот же пассажир, а пассажирам летать мне никто не запрещал, отказать мне не смогли, к тому же каждый мой вылет дает минус вылету Ларисы, как мне еще ее сберечь, любимую. Хрущев неожиданно оказался человеком с тонким юмором и повесил мне за 10 боевых вылетов медаль за отвагу, как и остальным стрелкам, сержантам, за 15 боевых вылетов стрелку положен орден Красной Звезды, на большее инструкция не замахивалась. Видно, ее создатели не рассчитывали, что стрелки проживут дольше. Лариса расстроилась, так как ждала орден. На 5-м вылете она сбила мессершмитт 110 над Волгой, который пристраивался к ним в хвост, надеясь на туфту типа пулемета Оглоблина и легкую победу. А я ему как дам по кабине из 2 стволов, взахлеб рассказывала моя жена в столовой, после того, как опрокинула премиальные 100 грамм за сбитый. Только стекла в стороны полетели брызгами. А он еще немного пролетел за нами. Потом клюнул и в воду отвесно бульк. Ну, да, у пулемета Маузера скорострельность 3000 выстрелов в минуту. Да еще из 2 стволов разом. Из 3 человек экипажа, только задний стрелок мог остаться жить. Да и тот гарантированно утоп в Волге. Мне так не везло. Фашистские истребители под мои трассеры не подставлялись. Да и не зря мессера худым кличут, силуэт у него очень узкий, трудный в прицеливании. Дефицитные трофейные патроны вылетали как в трубу. Полковому интенданту надоело их доставать, и он где-то на что-то выменил пулемет Березина и сказал: «Все, снабжения от Гитлера больше не будет. Ставьте нашу машинку», и лыбится ехидно. В октябре погоды пошли неустойчивые, и температура опустилась до 10 градусов. Но облака ходили высоко и летали мы воевать почти каждый день. 14 октября, на Покров, небо плакало первым редким снежком, а Никишин привез на аэродром стрелка, повисшего на ремнях, мертвого. Лариса ревела всю ночь, утром сказала: «Если меня убьют, то судьба знать такая. Поплачь тогда по мне, Арик, и женись снова. Столько нашего народу поубивало, надо восполнять». Летали мы по основной специализации, на город, добивали здания, чудом оставшиеся целыми от сентябрьских массированных немецких бомбардировок. А нечего фрицам оставлять комфортные места отдыха и обогрева, им тут еще зимовать. А когда стало известно от пленных офицеров, что в армии Паулюса чуть ли не каждый пятый – в хиви, наш советский предатель, бывший боец или командир РК, и не простой хиви, а носящий немецкий мундир и воюющий против нас с оружием в руках, тогда пошла у нас совсем другая тактика. Первая группа давит разведанные зенитки, вторая бомбит дома, и в это время фрицы из них разбегаются на улицы. Вот тут-то и третья группа долбит их рысами и пушечно-пулеметным огнем вдоль проспекта. Эффективно получалось, хотя и так эффектно, как с круга пикировать. Обратный пролет аналогичный, но уже по другой улице. К ноябрю от полка осталась половина. Первой сточилась третья эскадрилья желторотиков. Ее командир оказался редкостным ослом. Боевой опыт полка изучать не хотел. Все выдумывал свои комбинации, от которых каждый раз не досчитывался по возвращении одного-двух летчиков, а то и по одному из каждого звена. Летали мы на таких высотах, что парашюты не панацея. Да и фрицы были на нас настолько озлоблены, что любого парашютиста на клочки порвали бы голыми руками. Мы же чума, Шварц и тот. Хуже нас для фрицев только красные снайперы в городе. Там уже взошла звезда Василия Зайцева, и его всесоюзная слава гремела как у первых героев, которые спасли челюскинцев. К ноябрьскому контрнаступлению осталось у нас 16 боеготовых машин и 15 летчиков. Но, несмотря на это, начальство ставило нас в пример, как штурмовой авиаполк, у которого самые маленькие потери в бою среди всех штурмовиков нашей воздушной армии. В итоге полк стал краснознаменным, то есть, награжден орденом Красного Знамени и обрел-таки почетное наименование «Сталинградский». А Ворона стал героем Советского Союза. Найди еще командира штурмового авиаполка, у которого 75 боевых вылетов. Разве, что у гетмана больше. В наступлении и окружении армии Паулюса исполнял я обязанности авианаводчика у танкистов на южной клешне окружения. Выдали мне хороший трофейный «Функвагин». Удобный «Кунг» с хорошей радиоаппаратурой на шасси трехтонного грузовика «Опель Блиц». Мобильность нам нужна как воздух. Планируемые темпы наступления 40 км в сутки. А штурмовики должны работать впереди танков в реальном времени. Старшей радисткой взял, естественно, Ларису. Она за сбитый мессер стала младшим сержантом. В пару ей Галю Белкину взял. Надо же восстановить справедливость и ей когда-нибудь медаль заработать. Окружим Паулюса, чую, будет такой звездопад, какого еще в советской истории не было. Дали нам еще опытного водителя и автоматчика для охраны. И нам всем автоматы выдали. Наши войска смяли румын как бумагу, и пошли, пошли, пошли. Американские шерманы довольно плохо себя чувствовали в наших степях, ходовая не та. Вперед вырвались 34-ки, и мы старались не отрываться от командирского танка передовой бригады. Лучше всех по проходимости были сучки с саранчой, несмотря на свои узкие гусеницы. Они играли роль бокового охранения острия наступающего клина. Наши штурмовики, не только нашего полка, всей нашей воздушной армии, постоянно висели в небе, сменяясь. Я принимал заявки от танкистов и наводил воздушные штабы на цели. С севера на острие удара мчался такой же «Функвагин», только американский, полученный по ленд-лизу. Он наводил штурмовики и бомберы своей воздушной армии. У Калача на Дону две армады штурмовиков встретились в небе и прошли сквозь строй друг друга. Завораживающее зрелище. Бойцы на земле грянули дружное «Ура!» и стали кидать в воздух шапки. Мы сделали это. Загнали фрицев в котел. После того, как сомкнулись канны хаховика, в полку осталось 11 машин и 10 летчиков. Штурман полка убыл в госпиталь по ранению. Дурацкому. Пуля влетела в открытую форточку бронекабины. Полку дали 10 дней отдыха. Летчикам. Темная сила пахала как пчелки, усиленно восстанавливая машины. Из последнего боя лично Ворона привел машину, убитую в хлам. Половины хвоста как не было и на левом крыле дырка, в которую голова пролазит. На остальное глядеть страшно, но живой, заговоренный, чертяка. Пшеничный не обманул и заменил нам эстонца на Карела из Калининской области. Старший политрук Морозов, белобрысый с клочковатыми усами, произвел приятное впечатление понимающего человека. А там как будет, будем посмотреть, как говорят в Одессе. Ну, кому отдых, а мне только усиление партии на политической работы. Письма писать родственникам погибших летчиков. Нормальные, живые. А то казенная похоронка как-то не отражает подвига павшего. Это я с первого дня в полку взял за правило. Статьи в дивизионную и армейские газеты готовить. Пару раз, набравшись наглости, отравил заметки в центральную прессу. Правда неожиданно опубликовала, а вот «Красная звезда» проигнорировала выскочку с мест. Там одних только членов Союза советских писателей целый взвод. Пока шли основные бои, моя жизнь сделала крутой поворот. Сталин отменил институт военных комиссаров в Красной армии. И теперь я автоматически стал заместителем командира полка по политической части. На установочной беседе в политуправлении фронта спросили меня, не хочу ли я перейти на командную должность. Я ответил, конечно, хочу, но только во фронтовой полк, желательно истребительный, по специальности. С моим-то счетом сбитых, сказали, ждать. Нас сначала всех переаттестуют на воинские звания с политических. 10 декабря весь полк вылетел на задание, которое было на особом контроле не только у фронта, но и у ставки. Стрелков не брали. 17-й некому водит, пока полковой штурман в госпитале. Товарищ член военного совета, докладываю. На задание вылетел весь полк, все 10 машин. Повел группу лично командир полка подполковник Ворона. Вернулось 7. Командир полка отправлен в госпиталь с тяжелыми ранениями. 2 в санчасти полка надолго, на пару недель, как минимум. 3 машины нуждаются в капитальном ремонте. Остались только зеленые пилоты. Вести группу некому. Всего 1 опытный пилот, старший сержант Лопата, у него 14 боевых вылетов, но ведомым. У остальных нет и 4. А ты там на что, герой, мля, всего Советского Союза? Разорялся в телефонной трубке недовольный голос Хрущева. Мне запрещено летать. Сами знаете. Сами подтверждали запрет. В ответ отборные матюки. Мне насрать на это запрещение. Ты, летчик. Ты коммунист. Тебя страна для чего учила? Кормила в голодный год от пуза. Слушай приказ, батальонный комиссар, лично поведешь группу на эту станцию. Там, разведка донесла, 3 эшелона стоят с горючим для танков Манштейна, что рвутся спасти Паулюса в Сталинграде. Этих эшелонов не должно быть. Ты понял, что хочешь, делай, а уничтожь эти цистерны. Я лично разрешаю тебе летать. Или тебе письменный приказ нужен? Хорошо, жди. Сейчас Су-2 прилетит с приказом, а пока готовь машины к вылету. И помни, не выполнишь это задание, лучше совсем не возвращайся. Никакой мехлис тебе тогда не поможет. По аэродрому мела злая поземка. Облака закрыли небо, но были не так низки, чтобы отменить полеты. Хорошо, немецкие бомбардировщики можно с визитом на аэродром не ожидать. Крашеные в белые самолеты не были особо заметны, хотя белые маскировочные сети механики не накидывали. Зачем? Скоро снова снимать. Никто не хочет делать лишнюю дурную работу. Суетились девчонки-оружейницы, заправляя в крылья ленты снарядов для пушек, подвешивая крылом бомбы и реактивные снаряды. Тяжелая работа для девчат. Но мужиков на нее не дают, в другом месте фронта они нужны. На правом берегу. Паулюса добивать. Запахло бензином, заправщик приехал. Собрал оставшихся боеготовых пилотов у печки в большой штабной землянке. Всех нелетающих замов комполка отослал, чтобы не смущали пилотов своими шпалами. Чаю всем заварил горячего лично оперуполномоченный особого отдела по полку. Я пачку Казбека на общество положил раскрытую. «Курите?» – предложил летчикам-сержантам. Закурили папиросы с удовольствием. Им, сержантам, в паёк махорка положена. Мда, осталось от полка всего 4 готовых к вылету пилотов. Остальные ранены или сбиты вместе с самолетом на боевом вылете. И 4 боеготовых самолета плюс наша кустарная переделка на 2-местный вариант Ил-2. Не густо. Совсем не густо. Отдохнуть вам, ребята, не получится. Начал я накачку личного состава. Разве, что часок-полтора покемарить под крылом после обеда. Но, вы же комсомольцы. Вы же наследники Павки Корчагина. Объяснил боевую задачу. Довел особые требования военного совета фронта. Возможные последствия того, если мы не выполним это задание. И для фронта, и для нас, для каждого лично. Спросил, какие будут предложения. Потому, как летчики-штурмовики, они все опытнее меня. Не смотрите на мою геройскую звезду. Я ее получил как ночной истребитель. И то за таран, закончил я свою речь. Мнутся летчики. Молчат. Тут до меня дошло. как до жирафы. Моргнул особисту на дверь. Тот понятливый и незлобный. Все понял правильно. Вышел на мороз курить. Я жду от вас предложений, ребятки, как нам выполнить боевую задачу и при этом остаться в живых. Даже мне понятно, что ваша старая тактика не действует. Немцы ее наизусть выучили. Да и машин для нее нужно втрое, как минимум. Надо сделать все наоборот, буркнул старший сержант Лопата. Единственный, кто остался в полку из стариков. И единственный из сидящих передо мной с орденом Красного Знамени. Так как от нас не ждут. Поясни, потребовал я. Поясни так, чтобы последнему дураку было понятно. Обычно мы летим в бой на Бреющем. Степь тут как стол. Если и есть складки местности, то вглубь, а не вверх. Перед целью поднимаемся на километр и бомбим с пологого пикирования, потом проходимся обратно эрисами, потом еще заход пушечно-пулеметным огнем. Но этот не всегда, от плотности зенитного огня зависит. Надо сделать наоборот. Подойти к станции на Бреющем и дать первый залп эрисами, как торпедами по кораблю. До летного училища Лопата служил в морской авиации на торпедоносцах, стрелком. И только потом выходим вверх и бомбим на кабрировании, а не пикировании. Так никто не делал, мрачно заметил один из желторотиков. Это вопреки уставу. Так и раньше четырьмя штурмовиками без прикрытия истребителей никто железнодорожные станции не штурмовал, возразил Лопата. Еще Петр Великий писал, что не следует держаться устава яко слепой стенки, поддержал я Лопату. Нам и задание дано, вопреки уставу. А что, может, получится, протянул младший сержант Никитин. По крайней мере, зенитки, даже с четверенные эрликаны прицелиться по нам не успеют, а бомбы и РСы мы уже сбросим. Фюзеляжи облегчим для маневра. Там цистерны с бензином. Я кивнул, подтверждая. Тогда еще проще. Если сходу РСами попадем, то станцию просто сдует с лица земли. Даже бомбить никого не придется. Скинем бомбы на обратном пути на линии фронта. Не домой же нам их обратно возить. Остальные двое желторотиков молчат. Все, что они умеют пока делать, это повторять маневры ведущих. И то хлеб. Когда пришли из училища в полк, не могли и этого. Хлопнула дверь. В землянку ввалился особист с незнакомым летчиком, похожим из-за небольшого росточка на медведя в меховом летном одеянии и унтах. Кто будет Фрицен? Я. Откликаюсь. Вам пакет от члена военного совета фронта. Голос у летчика высокий, звонкий, девичий. Протягивает мне засургученный и прошнурованный пакет. Вскрываю. Требование расписаться на конверте в получении и отдать его обратно, настаивает курьер. Выполняю законное требование. Подпись, дата, время корябаю на конверте химическим карандашом. Отдаю конверт обратно. В пакете 4 бумаги, карта, фото и блокнот. Первая бумага, приказ по политуправлению Сталинградского фронта о снятии взыскания с военного комиссара Н-ского штурмового авиаполка батальонного комиссара Фрицена А. Л. за несанкционированный боевой вылет, вопреки врачебных предписаний. Подпись на ЧПУ фронта бригадного комиссара Доронина. Вторая, разрешение заместителю командира Н-ского штурмового авиационного полка по политической части батальонному комиссару Фрицену А. Л. совершать боевые вылеты в составе полка. Подпись члена военного совета Сталинградского фронта Н. С. Хрущева. Третья, приказ командующего Сталинградским фронтом генерал-полковника Еременко А. Н. с требованием батальонному комиссару А. Л. Фрицену исполнять обязанности командира полка с сегодняшнего дня впредь до особого указания. Четвертое. Приказ за сегодняшний день Н-скому штурмовому авиаполку всеми наличными силами ликвидировать эшелоны с горючим в ближайшем тылу войск Манштейна, на полустанке у станицы Нижнечирская. Подпись, Еременко. Согласовано, Хрущев. Карта прилагалась. Разведданные в блокноте прилагались. Снимок аэрофотосъемки прилагался. Не каждый раз так снабжают разведданными. Видно, действительно командование фронта приперло к стенке. Передайте Никите Сергеевичу, гляжу прямо в глаза курьеру, что мне все понятно. Приказ будет выполнен. Медвежонок козыряет и, опустив на глаза очки консервы, выходит из землянки в начинающуюся пургу. Особист бегло просмотрел бумаги. Что делать будешь, комиссар? Озабоченно спрашивает. Несмотря, что с 30 октября 1942 года я уже не комиссар полка, а всего лишь заместитель командира полка по политической части, замполит, все титулуют меня по-прежнему. Так короче, К тому же я все еще ношу политическое звание. Бумаги на переаттестацию поданы в политуправление фронта, но там не торопится что-то. Ходит глухой слух, что воинские звания будут присваивать нам на один ранг ниже, чем были политические. Так, что, скорее всего, стану я снова капитаном ВВС. Вряд ли майором. Я и батальонным комиссаром-то всего четвертый месяц хожу. Но есть мреющая впереди возможность стать командиром полка даже в капитанском чине. Есть прецеденты. Выполнять приказ. Что же еще? Отвечаю полковому молчи-молчу. Итак, бойцы, обедать и отдыхать. Через 2 часа вылет. Инженеру полка подготовить все боеготовые самолеты к вылету. Поварам выдать летчикам по 150 грамм копченой конской колбасы сверх нормы. Калории им понадобится сегодня. 2 часа прошло быстро. Иду по аэродрому с назначенным мне в полет воздушным стрелком молчаливым сибиряком Иониным, в полной готовности к вылету. Мандраж пробивает, даже не предбоевый, адреналиновый, а от осознания того, что летун я пока еще аховый. Не подвести бы мне ребят. Пурга как началась, так и закончилась. Вновь по аэродрому поземками тет. На стоянке самолетов встретил смущенного старшего техника первой эскадрильи. Техников у нас уже 4-й комплект, если считать их к летчикам. Что случилось, Михалыч? Спрашиваю. Не дай бог, какой самолет вылететь не сможет. Всю оставшуюся жизнь буду тебя дрючить в извращенной форме. Да она сама, товарищ батальонный комиссар, разводит техник руками. Я ее и так и эдак, а она не вылазит. Наотрез. Пробовал силой ее вытащить, так она меня и по матушке послала и в лоб кулаком дала. Черт, а не девка. Или казачки они все такие. А точнее выражаться можешь. Начал я раздражаться. Та Лариска ваша залезла в самолет и заявляет, что с вами полетит. А я, что могу сделать? В списках она числится как воздушный стрелок. Право имеет и авторитет. Все же из всех стрелков в полку самолеты подбила только она. Подошел к самолету с номером 17 на борту. Точно. Сидит в кабине стрелка и улыбается мне. Счастливой такой улыбкой. Михалыч, отойди, пожалуйста. У нас тут интимный разговор намечается. Не могу же я перед тобой женщину материть. Прошу я техника. А за что меня материть? Возмущается звонкий голос жены из самолета. Михалыч со стрелком отошли, а я забрался на крыло. Как же неудобно лазить в унтах и меховом комбинезоне. Посмотрел в бездонные синие глаза любимой. Зачем ты устроила этот скандал? Спросил сукаризный. Лучше поцелуй меня и садись в кабину. Отвечает. Вылет скоро. Докладываю. К Илюше подвесили 2 бомбы сотки, 4 Эриса и полный боекомплект к пушкам и пулеметам. А у меня это не первый боевой вылет. Вот, на что-то надо было решаться. Близко никто не подходил, но наше выяснение семейных отношений на самолете пялился уже весь аэродром. Вылезай. Сегодня не твоя очередь помирать. Голос мой дал хрипотцу. Что за капризы? Милый, куда иголка, туда и нитка. Куда ты, туда и я. Я всегда рядом. И не возражай. А стрелок я отличный, сам знаешь. Даже сбитый мессер есть. Говорит серьезно, без кокетства. Лара, сегодня особое задание. Мы в огонь идем. Можем все не вернуться. Девушка улыбнулась, сводя меня этой улыбкой с ума. И выдала. В сказках любящие друг друга по-настоящему умирают в один и тот же день. Я или погибну вместе с тобой, или просто тихо скончаюсь в тот же день на аэродроме от тоски. Без тебя мне жизни нет. Подбежал Михалыч. Комиссар, закругляйся и прогревай мотор, а то звено без тебя улетит. Лопата так сказал. Ну, бог с тобой, золотая рыбка, полез я в кабину. Включил движок на прогрев. Серебристый круг пропеллера стал прозрачным. Лариса перегнулась через бронеспинку и, перекрикивая рев двигателя, потребовала. Поцелуй меня, Арик, потом будет некогда. Поцеловались. Захотелось схватить ее в охапку, закружить. Повалить на койку и не вылезать оттуда суток 2. А надо лететь к фрицам в тыл. Зеленая ракета. Пора. Первым взлетает звено лопаты. Я за ними. Я замыкающий. Потому как стрелок с пулеметом на заднюю полусферу только у меня. У них у всех одноместные штурмовики. Выстроились ромбом, как звезды на петлицах у генерала армии, и полетали на запад штурмовать эту проклятую железнодорожную станцию, обходя сам Сталинград, вернее его руины, с юга. Мотор ровно гудел. Лариса счастливо и весело за моей спиной пела. Груша, груша, грушенька. Зеленая грушенька. Там сидела парочка. Паренек да бабочка. «Гуляй, гуляй, бабочка, пока волюшка твоя. Муж со службицы придет, волочайкой назовет. Волочайка, волочайка, чужемужняя жена. Чужемужняя жена, с кем 3 года прожила, с кем именье пропила. Приказ мы не выполнили, не смогли. Разве, что дырок наловили на плоскостях. Эшелоны на станции сильно оборонялись зенитной артиллерией. Было там этих стволов натыкано как бы не втрое от обычного. Так эти гадские эшелоны и стоят невредимыми. А вокруг станции обломки 6 илов наших предшественников. Эрисами мы промахнулись. Влепили их в землю слишком близко. От нас близко, а от цистерн далеко. Не рассчитали. Не тренировались так стрелять. Бомбы тоже ушли в сторону. Все же бомбить на кабрировании никто из нас не умел. А бомбы, как оказалось, совсем по-другому летят, нежели бросать их с пикирования. По совсем другой траектории. Перелетели наши бомбы станцию. В степи рванули. Лишь несколько грузовиков, что за бензином приехали, зацепило. Делать 2-й заход, из пулеметов пушек популять, всех гарантированно тут и положить, а задание так и не выполнить. Это еще истребители немецкие не прилетели, а то, что их вызвали по наши души, как пить дать. Вопрос времени. Лопата, веди ребят домой. Нас не жди, приказал ведущему звена. Комиссар, захрипела рация, но я был непреклонен. Лопата, я кому сказал? Уводи домой желторотиков. Это приказ. А сам развернул ИЛ обратно к невредимой станции. Ваня, сохрани полк, добавил я ему пожелание вдогон. Теперь ты старший. Я вдруг ясно разом вспомнил, кто я такой. Всего лишь обычный инженер и зовут меня Юра. В честь Юрия Гагарина, первого космонавта Земли. Давно уже я на пенсии. Очень мирный человек. Даже в армии служить не довелось. Институт, аспирантура. Мне исполнилось 70 лет без года, когда я шел в Москве по Тверской улице в рядах бессмертного полка в День Победы. Нес в руках сдвоенный портрет отца и матери, ветеранов войны, саперов-штурмовиков. Рядом шли мои взрослые внуки. Сын не смог, был в заграничной командировке. Старший внук нес на плечах мою правнучку, очень гордившийся своей георгиевской ленточкой. Она по малолетству никак не могла понять, почему такую красоту нельзя вплетать ей в косички. Жара в этом мае была аномальная, и мне стало плохо. Я упал на горячий асфальт, и кто-то мне совал под язык мятную таблетку валидола. И настала темнота. Потом вместо яркого солнца на синем небе тусклая лампочка под беленым потолком и хожалочка Соня меня, точнее Фрицена, обмывает в госпитальном морге в новогоднюю ночь 1942 года. И целый год я прожил тут как Ариэль Фрицен. Хорошо прожил. Как человек. Как советский человек. Лара, ты там как? Спросил я своего воздушного стрелка в переговорное устройство. Арик, я умираю, ответила жена срывающимся голосом. Вези меня быстрее туда, где мне будет хорошо. Оглянулся через бронеспинку. Лариса упала на пулемет, обняв его как родного. Шлемофон на голове уполовинен, срезан как бритвой. Голова и плечо обильно залиты кровью. Из мехового комбинезона со спины торчат клочья выходных отверстий от пуль. Потерпи, любимая, немного. Скоро нам будет очень хорошо. Клянусь своим еврейским счастьем. Я люблю тебя, раздалось в переговорном устройстве на пределе слышимости. А уж как я тебя люблю, девочка. Я опустил нос штурмовика и прибавил газу. Подо мной 3 нитки железной дороги на станции посередине заснеженной Донской степи. На всех 3 стоят целехонькие эшелоны с большими цистернами, бензин для танков Манштейна и Гота. Мои желторотики промазали. Да и я промазал. Кто я, как штурмовик? Тот же желторотик. 2-й боевой вылет. Скорость в пикировании резко увеличилась. Зенитки снизу как побесились. От плоскости самолета остались 1 дыры. Бронекапсула еще держится, хотя пули и осколки бьют по ней как оркестр ударных инструментов тяжелого рока. А у Ларки брони нет, а у меня больше нет РСов, бомб тоже нет, снарядов к пушкам нет, а пулеметные пульки винтовочного калибра толстый металл железнодорожных цистерн не пробивают. Я был на удивление спокоен, только Лариску стало до слез жалко, но с такими ранами не живут. К тому же я твердо знал, что победу мы с ней хоть на день, да приблизим. Именно сейчас, в этом пике влетая в бессмертный полк. Выбранная мной в качестве цели цистерна из среднего эшелона быстро увеличивалась визуально в размерах, пока не заслонила все окружающее пространство. И я торжествующе закричал: «Врешь! Победа будет за нами!» Послесловие. Имя батальонного комиссара Ариэля Львовича Фридсона навечно зачислено в списке 1-й эскадрильи Н-ского Сталинградского краснознаменного ордена Александра Невского штурмового авиационного полка, который в настоящее время летает на реактивных штурмовиках Су-25. На ежедневной вечерней поверке его имя зачитывают первым. В Абдарском районе города Салихарда средняя школа носит имя Героя Советского Союза Ариэля Фридсона. До самой своей смерти в 1994 году директорствовал в этой школе Вадим Арильевич Фридсон. Преподавал историю. Школа получила свое почетное наименование к хохолетию Победы, когда Вадим еще учился в Московском государственном педагогическом институте им. Ленина. Перед школой стоит бронзовый бюст геройского летчика. Мария Засипаторовна Фридсон всю жизнь проработала кладовщицей в закотконторе Абдарска. Дважды избиралась депутатом городского совета депутатов трудящихся Салихарда. Умерла в 1969 году. Елизавета Маркеловна Татарникова в конце ноября 1942 года родила мальчика, назвали Вадимом. Районный суд по свидетельским показаниям признал мальчика сыном Ариэля Фридсона и ему выплачивали за погибшего отца приличную пенсию. Умерла в 1992 году. Внуки Ариэля Фридсона после смерти бабушки Лизы эмигрировали в Израиль. При репатриации им очень помогла золотая звезда деда. Израильтяне с пиететом относятся к любому ордену любой страны, если тот получен за борьбу с гитлеровским нацизмом. Вадим Арильевич, после того как жена и дети увезли уже его внуков на землю обетованную, тихо угас за полтора года в одиночестве в родовом доме. Недалеко от станицы Нижнечирская на федеральной трассе напротив заправочной станции Shell и закусочной Макдональдс стоит гранитное стело, посвященное подвигу летчика-героя Советского Союза батальонного комиссара Ариэля Львовича Фридсона и воздушного стрелка младшего сержанта Ларисы Акимовны Завьяловой. Их огненному тарану, свершенному 10 декабря 1942 года, не давшему танкам Манштейна и Гата прорваться к окруженной армии Паулюса. Лариса Завьялова в списке полка не зачислена и даже ничем не награждена посмертно за свой последний подвиг с Ариэлем Фридсоном. Она просто любила его и шла за ним безоглядно туда, куда он ее вел, даже в огонь. Ариэль и Лариса жили вместе совсем недолго, но счастливо и умерли в один и тот же день, один и тот же час, одну и ту же минуту. Памятную стелу поставили в 1952 году летчики штурмового полка, в котором А.Л. Фридсон зачислен в списке навечно, когда еще федеральной трассы там и в помине не было. Инициатор постановки памятника Герой Советского Союза подполковник авиации Лопата Иван Игнатьевич. Деньги собирали на памятник не только летчики, но и жители станицы. В основном дальние родственники Завьяловой. Сложилась традиция, что девушки из станицы, выходящие замуж, в день свадьбы возлагают к этой стеле цветы. На счастье. Елена Костикова служила в Лефортовском госпитале до самого конца войны и демобилизовалась майором медицинской службы. Посвятила себя целиком ожоговому центру Института скорой помощи им. Склифосовского. Доктор медицинских наук. Лауреат премии правительства РСФСР. Однажды в отпуск, путешествуя на автомобиле к Черному морю, она на полдороге остановилась заправиться бензином. Прочитала надпись на гранитной стеле и долго плакала. Замуж она так и не вышла. Детей не завела. Соня Островская погибла под бомбежкой санитарного поезда в марте 1942 года на Калининском фронте. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.